Точные характеристики и местоположение черных кораблей, а также назначенные им цели, были известны лишь горстке избранных, дослужившихся до высших чинов сестер Безмолвия, верховным лордам Терры да самому императору, хотя тайны из основных задач и не делалось. Численность черных кораблей, выполняющих поручения по всей галактике, не разглашалась. С уверенностью можно было сказать лишь одно – рано или поздно, но каждый из миров однажды увидит их в своем небе, готовых принять назначенный груз. Свою дань они взимали ни сокровищами, ни товарами. Все они, и Аэрия Глорис в том числе, были не только военными кораблями, но также и лечебницами, приютом для тех граждан, кого коснулась печать псайкерства. Каждый из миров, принявших свет Императора, был обязан выдавать любого, кто обладал должным психическим потенциалом, вне зависимости от того, успевал тот проявиться или продолжал дремать. Те же, кто отказывался сдаваться добровольно, кто пытался бежать из раскинутых сетей, становились целью, жертвами черных кораблей и сестер. Псайкеры всех мастей и способностей загонялись в темные трюмы палуб темниц, где их подвергали тщательным проверкам. Очень многие, не сумев выдержать всех испытаний, умирали под строгими взглядами надзирателей и исполнителей. Были и другие, кому просто нельзя было позволить оставаться в живых. Либо они оказывались слишком опасны, либо их рассудок был чрезмерно извращен варпом. Прах их кремированных тел отправлялся к ближайшей звезде. Те, кто оказался достаточно крепок, чтобы выжить, и достаточно умен, чтобы покориться воле Императора, являли собой счастливое меньшинство. В дальнейшем их ожидало куда более тяжкие испытания в стальных чертогах города Видений, на самой Терре, где располагался также и штаб дивизио Астротелепатика. Там псайкерам предстояло сделать первые шаги на пути к ритуальному усмирению души и вхождению в хор астропатов. Охота на псайкеров и их охрана представляла собой столь непростую задачу, что с ней не сумел бы управиться ни один обычный человек. По правде сказать, любая попытка набрать экипаж черного корабля из простых солдат имперской армии или даже великих Астартес привела бы к катастрофе. Некоторые псайкеры обладали силой извращать и подчинять своей власти сознание других людей. Нередко псиколдуны могли затуманить вам мысли, обрести контроль над вашим телом, просто пожелав этого. Среднестатистического человека запросто можно было заставить открыть двери камер, причем так, что он и не заподозрит, насколько ужасен его поступок, и никогда в жизни не узнает, что освободил чудовище. В то же время этот тяжкий труд нельзя было доверить и безмозглым сервиторам. Только сестры Безмолвия, обладающие даром тишины, были достаточно сильны, чтобы контролировать псайкеров. Это становилось возможным благодаря их абсолютной преданности Императору. В жертву своему долгу они приносили все, каждый удар своего сердца, каждую каплю своей крови. И знаком их служения была клятва вечного молчания. Сестры становились подлинным ядом для ведьм. Случайные мутации человеческого гена приводили к тому, что один из миллиона рождался с псайкерскими способностями, но лишь один из миллиарда обретал драгоценный дар парии, неприкасаемого. К их появлению привела холодная логика эволюции. Раз уж существовали колдуны, обладающие практически безграничными возможностями, обязательно должны были родиться те, кто находился на другом краю генетического спектра, те, чьи ментальные силы являли собой полную противоположность дарам варпа, те, простого прикосновения которых хватало, чтобы погасить даже самый яростный псайкерский пожар. Все сестры были такими неприкасаемыми, пси-пустыми, надежно защищенными от колдовства ведьм, на которых они вели охоту, иммунные к ментальным атакам, они одной своей аурой ошеломляли и завораживали своих жертв. И не найти такого воина, кто лучше бы справился с этой задачей. Но несмотря на все это, ничего сверхчеловеческого в них не было. Они много и тяжело тренировались, чтобы заслужить право сражаться бок о бок с элитными воинами Империума. И, конечно же, сами были уважаемыми, достойными, но все-таки людьми. И так же, как и все, были обременены обычными людскими сомнениями и страхами.